От полуночного океана на летний полдень развеличилось Белое море. В Белое море пала Архангельская Двина. Тихославная та река плывет с полудня к северу много выше тысячи верст. Озвеселив Архангельский город, выйдет в море корабельным устьем, Пудожемским, Никольским, зовется Низовская земля. Тут островами много, острова те и наволок Архангельской отгородили от моря. Тут и мхи лежат, и леса стоят. Который берег возвыше, там люди наставились хоромами, а кругом вода обошла. Куда сдумал, а везде карбас да лодка надо, пешком ходить некак.